Глава 6. Она бежала по лесу, подобрав полы своей простой одежды. Эта незнакомка знала многое, как и мечник. Да, Джао никогда не обрабатывала землю. Никогда не стояла по щиколотку в воде под палящим солнцем, втыкая ростки в мягкий ил. Она не ухаживала за быками, не ловила рыбу, не кормила свиней. Но все равно она была из этой деревни родом. Просто ее отец был травником, и у них не было своего двора. Не было свиней и надела для обработки. Они продавали лекарства и собирали травы. А еще отец обучал ее всему, что необходимо для жизни в богатом доме. Он мечтал, что когда-нибудь она выйдет замуж за хорошего доброго человека и сможет вырастить своих детей в достатке и счастье. Именно поэтому Джао так отличалась от соседских девчонок с самого детства. Она была как будто чужая везде. Недостаточно знатная и богатая, чтобы вращаться в светском обществе благородных семей. И слишком уж утонченная и красивая для простой крестьянки. Ни вверх, ни вниз, а посередине, словно воздушным змеем. Выше не подняться, веревка мешает, а ниже она не умеет. Но Джао не переживала по этому поводу. Ее лучшим другом и наставником, целым ее миром, был ее отец. Он обучал ее, что человек должен быть добродетельным и не держать зла на тех, кто не понимает в силу своего незнания, может и обидеть. Он говорил ей, что настоящее счастье – это доброта и умение помочь окружающим, даже если они когда-то тебя обидели. А еще он так много знал и умел. Он научил ее играть в синцы и го, танцевать и петь, управляться с музыкальными инструментами. Обучил чтению и каллиграфии, философии и истории. Да, он знал и умел все, и щедро этим делился. И когда он смеялся, то в уголках его глаз собирались добрые морщинки. Она так хотела быть похожей на него, когда вырастет. Но он говорил, что у нее своя судьба, намного более хорошая, чем у него. Выше, счастливее. Деревенские побаивались травника с манерами благородного господина. Были благодарны за лекарства и вклад в развитие деревни. Но своим все равно не признавали. А потом отец заболел, и не нашлось ни одной лечебной травы, ни одного эликсира, который бы помог. Когда он умер, она не знала, что делать. И какое-то время просто просидела у изголовья его постели, меняя воду в чашке и протирая его полотенцем. Потом на запах разлагающегося тела пришли соседи. Похороны были скромными. Отца попросту закопали на местном кладбище и поставили деревянный столбик с вырезанными иероглифами. После похорон у них в доме как-то сразу поубавилось вещей. Куда-то пропал нефритовый пестик со ступкой, острые ножи, которыми отец нарезал овощи к обеду, коралловые четки и серебряные чаши для вина. Она долго не могла найти фарфоровый чайник с изображением цветущей сливы и стала заваривать чай в старом котелке. Дорогие шелковые одеяния тоже куда-то пропали. А однажды она увидела, как соседка вышагивала по улице в шелковом халате с осенними цветами и изображением летящих журавлей. Она тогда долго плакала у себя в домике, потому что это одеяние было ей особенно дорого. Отец подарил ей его на день рождения. А еще деревенские перестали приносить дрова и еду, потому что отец умер, и никто больше не готовил лекарства. Она стала менять оставшиеся вещи на дрова и муку. Почему-то это было очень дорого. В городе отец мог купить мешок риса или муки всего за небольшую серебряную монету. А тут даже за целый набор ожерелий выходило полмешка. Дров и еды не хватало, и тогда к ней вечером пришел деревенский кузнец, который предложил ей целый мешок риса и две охапки дров, а взамен просто хотел переночевать у нее дома, потому что ему домой было идти далеко, да и темень уже на дворе. Джао согласилась. Отец учил ее помогать окружающим. Он и сам всегда всем помогал. Но он был травник, аптекарь, целитель. И он мог лечить людей и помогать им всерьез. А она могла не так уж и многое. Вот, например, дать кров на ночь. Ночью кузнец ее изнасиловал. Оставил мешок муки и две вязанки дров. Пообещал заходить еще. Она плакала 2 дня, закутавшись в одеяло и не выходя на улицу. Было очень холодно, изо рта шел пар, а она все плакала. А на исходе 3-го дня она все-таки разожгла очаг этими дровами и приготовила себе похлебку с рисом. Кузнец пришел снова, а потом еще раз и еще. Потом он начал приводить с собой приятелей. Они пили вино и хохотали всю ночь. А потом, снова была ночь, и было больно. С утра на нее напала женщина возле колодца. Жена одного из приятелей кузнеца обозвала ее последними словами и вырвала клок волос. После этого она перестала ходить к колодцу за водой. Она не понимала, что же она делает не так и почему ее ненавидят. Даже те из деревенских, что приходили по ночам и шептали разные слова на ухо, днем делали вид, что не знают, кто она такая. Отворачивались при встрече. Особенно ее ненавидели женщины. Они кидали камнями и выливали нечистоты в ее дворик, обзывали ее разными словами, а при встрече так и норовили расцарапать лицо или пнуть в спину. Младшая дочь хромого Луна даже подбросила ей мертвого котенка в бочку с водой. И староста деревни решил, что так не должно больше продолжаться. На самом деле, староста давно уже захаживал к ней в гости. Сразу после того, как кузнец решил больше не приносить дрова и рис, а просто заходить и насиловать ее, когда бы он этого не захотел. Староста был добрым и даже пообещал, что защитит ее от нападок деревенских. А ей нужно было только встать на колени и открыть ротик. Все просто. Не строй из себя благородную. Вставай на колени, шлюха. Она послушалась. Ведь этому учил ее отец. Помогать людям, не правда ли? Вот только почему люди так и не полюбили ее? Чем больше она им давала, чем на большее была для них готова, тем меньше они ценили ее. Тем больше презирали и ненавидели. Она и так отдала этой деревне все, чем владела. Все свое имущество, свой домик, свое тело. Что она могла сделать для них еще? Староста деревни сказал, что есть способ сделать всем в деревне хорошо. Сделать так, чтобы все, и мужчины, которые смотрели на нее, растягивая губы в сальных ухмылках, и женщины с чистой ненавистью в глазах, и дети, которым просто нравилось кидать в нее камни. Все абсолютно полюбили ее и стали уважать, искренне от всего сердца, как уважали и принимали ее отца. Ведь почему уважали ее отца? Да потому, что он приносил добро всей деревне. «Ты хочешь принести добро всей деревне, как твой отец?» И она кивнула, вытирая рот и склоняясь в поклоне уважения перед старшим, как ее и учил отец. Вот тогда староста и сказал, что ей будет лучше в публичном доме, а заодно деревне и долги по налогу покроет. Он запретил деревенским бить ее и велел привести в норму, и даже отмыть и накормить. А через некоторое время ее продали в публичный дом. И все изменилось. Староста был прав. Теперь вся деревня любит ее и уважает. И это прекрасное чувство. Те, кто раньше плевал ей в спину и шипел ругательство вслед, прониклись и поняли, наконец, что она готова сделать для деревни все. Что у нее чистое сердце. И что она спасла всех от налогов. Потому-то она и спешила домой. Потому-то она и была готова привести в свой дом новых друзей. И каких замечательных! Прежде она никогда не дружила с заклинателями. Джао легко вспорхнула на порог своего дома, помахала рукой соседям и улыбнулась им. «Доброго вечера, дядюшка Лан!» – крикнула она. «Опять допоздна сидите на лавочке. Заходите домой, а то тетушка сердиться будет». «Простудитесь? Опять придется вам косточки старые вправлять, да травы лечебные собирать. Вы и так уже хромаете, коленки застудите, снова болеть будут. Все домой, домой!» Она только головой покачала, глядя, как старый Лан смеется и приветливо машет рукой. «Никак не изменится!» Она открыла дверь и прошла в свой домик. Кузнец Ван зашел к ней в гости и сидел за столиком над сенцы, задумчиво подперев голову рукой. Напротив него сидела мелкая попрыгушка, младшая дочь хромого Лу, стрекоза Чун. Она приветливо улыбнулась, когда Джао вошла в дверь. «У нас завтра будут гости», — говорит Джао. «Девушка-культиватор и красивый мечник». «И нет, мне он не понравился, вот ни чуточки. Хотя он высокий и красивый, и у него такие длинные черные волосы, собранные вот так в пучок. А как он ходит и как ногу ставит, просто танцор. Вот тебе, младшая Чун, как раз такого жениха. Только вот выглядит он чрезвычайно ветреным. Наверное, у него куча девушек, так что нет». Она садится рядом с играющими и глядит на доску. Младшая Чун выиграет эту партию через 2 хода. У кузнеца нет шансов. Все-таки умненькая эта младшая Чун. Кузнец приветствует ее, не поднимая глаз от доски. Говорит, что они тут все скучали по ней, что младшая Чун выигрывает в сянцы вот уже 10-й раз подряд, и что в деревне все в порядке, и что они тут все ее любят. А новые гости могут пожить в его кузнеца Вана доме, ну, когда захотят, конечно. Сперва, как и со всеми, с ними нужно подружиться, показать им, что сестренка Джао достойна их дружбы и любви. «Я знаю», — говорит Джао, начиная ощущать, как теплое чувство наполняет ее. «Любовь. Она дома. Теперь надо бы подобрать дом для новых друзей. Первое время они поживут все вместе. Одной большой и дружной семьей, как и учил ее отец. Все вместе». «Страх какой! Госпожа уверена, что мы должны идти за этой Джао на ночь глядя. Может, ну ее, с утра и найдем», – предлагает Гвансон. «А то темень же». «А ты способен будешь уснуть в таких обстоятельствах?» – прищуривается Сяо Тай. «Я вот глаз не сомкну, это точно. Мне вот тоже страшновато. Но если ничего не делать и у костра дремать, так еще страшнее будет. И вообще, это же просто ночь. Отсутствие света, не более того». «Не скажите, госпожа. Ночью духи выходят на охоту. Нечистые дела и темные желания творятся легче и быстрее. Дурная кровь бежит по венам, а луна пробуждает все худшее в человеке», — отвечает Гвансон, поднимая факел повыше. «И как у вас получается не спотыкаться? Тут же кругом кочки какие-то». «У меня зрение хорошее», — уверенно врет Сяо Тай, не желая признаваться, что даже в кромешной тьме она никак не может споткнуться. Чувство пространства вокруг, контроля сферой Ци, дает ей абсолютное знание о том, куда именно и как ставить стопу. Гораздо больше ее раздражал тот факт, что она все еще босиком, а земля холодная. И хотя немного Ци и заклинания укрепления кожи делают свое дело, и нежная кожа на пяточках не повреждается, а острые камни и сломанные ветки на земле, но холод пробирает ее. Она переступает с ноги на ногу и в конце концов не выдерживает. На стопах вспыхивают синие огни лезвий Ци, и она повисает в воздухе, скользя в сторону. «Госпожа хочет меня бросить тут?» – спрашивает Гвансон. «Я не умею передвигаться так быстро. Одинокий мечник в лесу – легкая добыча». «Если бы не ты, у меня башмачки целые были бы», – отвечает Сяо Тай. «Все равно тут не разгонишься. Темень и деревья кругом. Я просто попробую вот так ходить. У меня ноги мерзнут». «Давайте я вам обмотки соображу», – предлагает Гвансон. «Я когда в армии служил, научился. Если обувь из строя вышла, то можно в обмотках какое-то время походить». «Из чего ты обмотки соображать собрался?» – спрашивает у него Сяо Тай. «Нет уж ничего вокруг. Вот найдем эту Джао, да поймем, что она за зверь такой. А там... О, видишь?» Она тычет пальцем вперед в горящий огонек. «Свеча? Нет, фонарь», — определяет Гвансон. «Хорошо, тогда я прибавлю ход. Не беспокойтесь обо мне, госпожа, раны пустяковые. Я смогу держаться наравне с вами». «Я и не собиралась беспокоиться», — пожимает плечами она. Ты уже большой мальчик, Гвансон. Большой, сильный, циничный и в меру коварный. Такой нигде не пропадет. За мной. И она прибавляет ход, все же стараясь сильно не ускоряться, чтобы мечник не отставал. 10 минут ходу, и вот они уже на поляне. Нет, это долина. Одинокий фонарь горит впереди. А повсюду остовы домов. Пепелище. Под ногой у Гвансона что-то хрустит. И он опускает факел чуть пониже. Человеческий череп. Он сглатывает и озирается. Луна выходит из-за туч. И в неверном лунном свете становится видно, что тут когда-то была деревня. А сейчас от нее остались лишь каркасы, остовы домов. Чуть сбоку, на небольшом холме, стоит единственный уцелевший дом. И у двери этого дома светит бумажный фонарик. «Вот сейчас я точно лезвие ци отключать не буду», – бормочет себе под нос Сяо Тай. «Не хватало еще босыми ногами по этому ходить, чтобы это ни было. Даже она снимает с висящих на шее четок одну коралловую бусинку и подкидывает ее в воздух. Бусинка повисает в воздухе перед ней и начинает медленно описывать круг вокруг. Быстрее, быстрее и, наконец, сливается в один тускло светящийся круг вокруг Сяо Тай. Она делает жест рукой, и этот светящийся обруч начинает вращаться вокруг нее. Снизу вверх спереди и сверху вниз сзади. Все быстрее и быстрее, пока, наконец, она не оказывается в подобии слегка светящегося шара. Сияние гаснет, и Гвансон выдыхает, с уважением поглядывая на нее. «Щит из чистой ци? Ваша сила невероятна, госпожа Хушень!» – говорит он. «Ну, теперь и не так страшно. Это всего лишь мертвая деревня, и здесь всего около 200 мертвецов, если судить по количеству домов. И один единственный целый дом с горящим фонарем. И слухи про демонического зверя. Вообще, говорят, на этой дороге частенько люди пропадать стали. Ну, никто сильно значения не придавал. Все на разбойников думали. А тут такое. Тут надо таоиста вызывать, заклинателя духов. Или какого-нибудь магистра темных искусств. Говорят, они в упокоении сильны». «Гвансон», — обращается к нему Сяо Тай. «Держись сзади. Постарайся не провоцировать ее. И если что-то пойдет не так, убегай в сторону лагеря. Я потом тебя догоню». «Госпоже, не нужен умелый мечник? Я не силен в экзорцизме. Нам бы заклинателя таоиста сюда. Но мой меч может быть напитан моей ци, а значит, может сразить и духа. Да и не уверен я, что смогу убежать при моих-то ранениях. Похромать – это да». «Госпоже не нужен умелый мертвый мечник. Госпоже нужен живой мечник, который, между прочим, одни красные башмачки госпоже должен. Лучше бы делу научился, скорняжному, например. Обувь бы умел шить, а уж вещи ломать каждый умеет». Рассеянно говорит Сяо Тай и направляется к дому с красным бумажным фонарем на двери. «Хорошо», – кивает Гвансон и пристраивается сзади, положив руки на рукоять меча. «Добро пожаловать!» Дверь открывается, и на пороге вырастает девица Джао, на этот раз без краски на лице и в шелковом платье. В неверном свете фонаря и луны она выглядит словно статуэтка из слоновой кости. Белая кожа, безупречная прическа, нефритовые серьги, подведенные глаза. «Мои новые друзья! Я так благодарна вам за спасение!» Клонится она и тут же отступает в сторону, делая жест рукой. «Проходите в мое скромное жилище. К сожалению, сейчас ночь, и все деревенские спят. Но с утра они будут очень рады вашему визиту. Проходите». Сяо Тай делает шаг внутрь. Внутри домика темно и неуютно. Но сфера ци дает представление о том, что ее окружает. Она поднимает руку, и на указательном пальце вспыхивает огонек золотистой ци, освещая все вокруг, потому что она хочет удостовериться своими глазами. Внутри единственного домика в деревне грязно и неприбрано. Толстый слой пыли на вещах, выбитые окна, паутина в углах. Посредине, за уцелевшим столиком, над доской склонились два скелета, один побольше и другой поменьше. «Где же мои манеры?» – склоняется в поклоне девица Джао. «Это мои друзья и члены семьи. Кузнец Ван и младшая сестренка Чун. Раньше они бывали жестокими ко мне, но это только до поры. Сейчас мы все одна большая и любящая семья».